Глава 5, в которой повествуется о пользе рекламы. Школьная экскурсия завершилась. Но это было только начало. Вскоре на нашу улицу стали приводить другие экскурсии, потому что при въезде в город кто-то повесил рекламный щит с надписью «Заезжайте к нам, у нас живет летающая тетушка». И тут же картинка. Тетушка Дора, похожая больше на бабушку, которая изображена на пакете молока «Домик в деревне», в очках и в фарточке, возлежит на облаках, а одно из них, белое, кучевое, подложено под голову, как взбитая подушка. Можно допустить, что рекламу повесила фирма, продающая постельное белье. Но тетушку это никак не взволновало. И хоть за садовыми деревьями любопытствующие ничего особенного разглядеть не могли, они подолгу стояли, вглядываясь в глубину сада, ожидая, что им повезет, и они смогут увидеть отдыхающую, как это нарисовано на картинке, тетушку Дору, возлежащую на облаке. Но если по правде, никто из них до конца не верил, что летающая тетушка — неловкое изобретение рекламщиков, а самое что ни на есть — обычная домашняя тетушка, действительно проживающая на улице Тихой. Даже в печати, которая, по общему мнению, способна на разные фантазии, кем-то из ученых было дано разъяснение, очень убедительное, доказывающее, что человек в условиях земного притяжения не способен без приспособлений находиться в воздухе, если, конечно, это не трюк и не шарлатанство. А в данном случае так называемая «тетушка» — аналог лохнесского чудовища из Шотландии, и ее придумали какие-то ловкачи. Или, что то же самое, фермачи, с целью, скажем, рекламы. А чтобы окончательно развеять сомнения легковерной публики, необходимо создать авторитетную комиссию, состоящую из медицинских и прочих светил, которая бы провела научные исследования и объявила во всеуслышание, что же это, если только это не электронная игрушка-манекен. А заодно, писал ученый муж, не мешало бы городским властям заняться и названным семейством, чтобы выяснить, что и оно, не мистификация ли мошенников, выдающих себя за какую-то семью, какой-то летающей тетушки? «Это мы мошенники?» — спросила за обедом наша мама. Она прочитала статью и была взволнована. Был выходной день, и все мы, кроме тетушки, сидели за обеденным столом. Папа лишь пожал плечами и пробурчал, что дело ученых всегда сомневаться, это нормально. И, между прочим, он тоже не смог бы никому объяснить, как тетушке удается соблюдать свою невесомость. «А мы знаем, как», — влез я в разговор. «Ну что вы знаете», — отмахнулась мама. «Это свойство организма», — подтвердил Димок. «Вот-вот. А они захотят ее исследовать», — сказала мама. «Разве мы можем позволить?» «А при чем тут мы?» — буркнул папа. «Об этом они должны спросить у самой тетушки Доры. Она же не с Луны прилетела, а является законной гражданкой города». Он подумал и добавил, хоть и летающий. «Я так и знала», — воскликнула мама, — «что без скандала не обойдется. Что-то надо делать, но что?» Но делать ничего не пришлось. Из городской управы вскоре поступила инструкция, где все про тетушку было расписано до мелочей. Что, когда и каким образом она должна делать. Там было, например, сказано, что не менее чем дважды в год, весной и осенью, то есть в праздник цветов и день урожая, мы должны вывозить тетушку на эти мероприятия, чтобы ее могли видеть жители и туристы, приезжающие для этого к нам в гости. Далее перечислялось по пунктам, как эти мероприятия будут происходить. Первое. На бульваре прохожие будут приветствовать тетушку возгласами одобрения и бросать ей цветы. Полиция и военные должны отдавать честь. Второе. Две заранее подготовленные активистки прочитают приветствие от имени благодарных сограждан. Третье. На центральной площади тетушку будут приветствовать дети, у которых в руках будут цветные флажки. Они исполнят песню, которая будет посвящена тетушкиным полетам, а также продекламируют на эту же тему соответствующие стихи. Четвертое. Городской голова с импровизированной трибуны сделает краткий доклад, посвященный процветанию нашего города, а в конце поздравит горожан и тетушку с праздником. Тетушке будут преподнесены подарки и цветы. Пятое. Тетушка прочтет по бумажке написанный для нее текст, в котором она поблагодарит горожан и руководство города за проявленное к ней внимание. Дети пустят в воздух цветные шары и прокричат трижды «Ура!». Городской оркестр исполнит отрывок из «Глинки». Слався! 6. Далее последует общегородское гуляние, жизнерадостные встречи и пикники. Тетушку увозят домой.